Рождение Санкт-Петербурга. Для многих из нас Санкт-Петербург начинается с 16 мая 1703 года. Даты, хорошо известны из школьных учебников. Задолго до Петра I территория будущего Санкт-Петербурга была просто усыпана русскими деревнями и селами. По мшистым топким берегам чернели избы здесь и там. Там, где сейчас начинается Литейный проспект, находилась деревня Фроловщина, а у истоков Фонтанки, возле Летнего сада, деревня Кандуя. На месте Смольного располагалось село Спасское, на берегу Охты 12 деревень, села и деревни, деревни и села. Чучелова, Минина, Дорогуша, Бродкина. Всех и не перечислишь. Были, конечно, в этих районах и финские поселения, но по составу населения в основном это был русский край. Издавна эти земли населяли племена Ижора, Водь и Карелы. По имени этих народов и занимаемые ими местности назывались Ижорской, Водской, Карельской землями. Все вместе они составляли так называемую Водскую Пятину, которая входила в Новгородскую губернию. Начиная войну со Швецией, Петр I прежде всего хотел возвратить России земли отцов и дедов, отторгнутые во время смут в Московском государстве и уступленные шведам по Столбовскому миру в 1617 году. Поэтому, когда действия отряда Апраксина, посланного в 1702 году против шведов, сопровождались страшными опустошениями деревень на берегах Невы, царю Петру было это незело приятно. Более всего царь был недоволен еще и потому, что в инструкции воспрещалось опустошать ижорские земли. Апраксин, ожидавший высочайшей похвалы, вынужден был оправдываться. На разорение деревень пришлось, мол, пойти, чтобы утеснить неприятеля в подвозе съестных припасов. Но царь все равно остался недоволен, ибо была развоевана страна, которую Петр I считал русскою. Когда осенью 1702 года русские взяли штурмом шведскую крепость Нотебург, древний новгородский городок Орешек, Петр I был в восторге, что добыли ключ к морю, и писал по поводу этой победы. Правда, что зело жесток был сей орех, однако ж, слава Богу, счастливо разгрызен. Царь собственноручно прибил крепостной ключ над воротами и объявил, что отныне город будет называться Шлиссельбург. Ключ-город, ключ к Неве. Государь пожаловал Меншикова шлиссельбургским, карельским и ингермаландским губернаторам, однако эти земли надо было еще завоевать, чтобы титул не был пустым звуком. Нева находилась тогда в руках шведов, но название казалось пророческим. Постепенно путь к морю был добыт, и река на всем протяжении стала принадлежать России. Правда, природа в этих местах была скудна и негостеприимна. Почва бесплодная, повсюду топи да болота, кругом дремучий лес, поселения встречались редко. Но в сопровождении приближенных Петр I отправился осматривать Невские берега, чтобы выбрать место для будущей столицы. Он остановил свой выбор на острове Заячьем, который располагался в том месте Большой Невы, где она разделяется на Неву и Невку. Весной, когда расцветает и скудная природа севера, березовые рощи Заячьего острова тоже оделись в ярко-зеленый наряд и огласились ликующим пением птиц. А среди молодой травы запестрели первые цветы. Петр I назвал этот остров Люст-Эйланд, веселый, и на нем заложили Петропавловскую крепость, с которой утвердился Санкт-Петербург. Хотя считается, что русский царь назвал возводимый город в свою честь, однако на самом деле все было совсем не так. Город был назван не в честь царя Петра, а в честь святого Петра, ангела Петрова. Заварихин, автор книги о городе времен Петра I, вообще считает, что 16 мая, день основания крепости, еще не день основания города, так как крепость и город — это не одно и то же. До сих пор нет никаких документов, что вместе с крепостью подразумевалось и возведение города, тем более столичного. Зато известно, что идею построить в устье Невы город первым высказал адмирал Головин. Правда, и он имел в виду возведение небольшого городка для разделения Финляндии и Ливонии, Латвии и Эстонии, а также для хранения военных запасов. Так что о городе речь вообще сначала не шла, так как срочно нужно было строить порт и крепость, а роль города при крепости играл Ньеншац Шлотбург. Правда, рассказывает и так. Когда происходила закладка крепости, Петр I вырезал два дерна и положил их крестообразно, сказав при этом «здесь быть городу». Потом стал копать ров, который должен был окружать крепость. Народное предание добавляет, что в это время в небе появился орел и стал парить над царем. В ров опустили каменный ящик, духовенство окропило его святой водой, а государь поставил в него золотой ковчег с частицей мощей святого апостола Андрея. Потом покрыл ящик каменной доской, на которой было написано «Когда произошло основание Санкт-Петербурга». Между тем кто-то из царской свиты поймал орла, и царь увидел в этом доброе предзнаменование. Сначала над возведением крепости работали пленные шведы, солдаты и местные жители. Потом сюда стали присылать работников со всех концов России. Работа была очень тяжелой. Надо было рубить лес, засыпать болота, очищать землю от хвороста и кустарников, строить дома, прорывать каналы. Работали в любую погоду, нередко под выстрелами неприятеля. Дело велось с таким усердием, что уже к 22 июня 1703 года гвардия и дивизия князя Репнина перешли в новозаложенную крепость. 28 июня, накануне дня святых Петра и Павла, крепость считалась в известном смысле законченной, и с этого времени на письмах Петра Великого появляется пометка «из Санкт-Петербурга» или «из Сан-Петербурга», а раньше он надписывал «из Шлотбурга».